Вы выручили нас во время налета, исцелили наших людей и помогли избежать плена. Но этого мало. В таком случае у меня как раз есть на примете одно интересное дельце. «Попридержи гурдов, работорговец!» — донеслось до меня шипение смутно знакомого голоса. Из проулка вышел еще один человек в не менее подозрительном капюшоне. Незнакомец вышел ближе к свету фонаря и снял капюшон. Оказалось, это вполне себе знакомец. Светлые блондинистые волосы, голубые строгие глаза, узкое элегантное лицо и разукрашенный каменьями посох. «Неллис, какая приятная встреча!» — всплеснул я руками. «Для меня не очень», — обрубила она. «Ты посмел продать меня мерзкому рабовладельцу. Знаешь, каких усилий пришлось приложить Лиге, чтобы освободить меня из оков?» «Обо мне ты подумала? Прихвостни из Лиги убили или покалечили дорогих мне слуг. Меня ранили. Вероломно напали, безо всякого на то основания. Я просто защищался. Никогда не делал Лиге ничего дурного». «Ты убил Гилберта?» «Я давал ему шанс!» Начал я закипать. «В нашу первую встречу я пощадил его, свел все к кабацкой драке. Однако любому терпению приходит конец. Он хотел убить меня, но проиграл, все честно. Твоя рабыня до сих пор носит его меч». «Не пропадать же добру!» — хмыкнул я. «Ты что в Родлига не забыла, милочка?» «Лига Бизаков помогает святому сопротивлению», — пояснил Минтерс. Пресветлая Аурифи решила прийти Неликору и Родлигану на помощь. «Черная длань часто использует рабский труд, когда не может заразить скверной. Они такие же враги, как и обычные работорговцы», — пояснила Неллис. «Даже хуже. Ведь тьма, по сути, тоже является рабскими оковами. Только члены длани этого могут поначалу не понимать. Назад пути не существует». «Тьма — всего лишь стихия. Важно то, что у тебя в голове», — постучал я по лбу. «Значит, Лига Бизаков заодно с сопротивлением». «Любопытно. Верховные жрецы о таком не упоминали». «Донесешь им?» «Если это не принесет вам вреда. Мне надо втираться в доверие к Верховным. Тогда я получу доступ к секретной информации и другим вещам». «И где гарантия, что ты не сдашь сопротивление?» «А гарантий и нет», — развел я руками. «Решайте сами, готовы ли вы рискнуть и довериться независимому благородному купцу или нет. Мною движет лишь месть и желание наживы. Ни длань, ни сопротивление, ни лига меня не интересуют». «Риск велик, но я считаю, что нам нужен свой человек среди старших жрецов длани», — заметил Минтерс после паузы. «Хорошо, но только не Мрадиш. Он давно должен удобрять собой землю, а не расхаживать по ней, словно ни в чем не бывало. Мрадиш предаст нас при первой возможности». «Обижаешь, я всегда держу слово». «Ты упоминал, что от него исходили темные эманации», — заметила Неллис. «Тьма — это билет в один конец. Доверять темным может только умалишённый». «У меня есть свои методы против скверны. Неура, ведь так? Приказываю тебе говорить без утайки». «Да. Слушайтесь мастера и не пропадете. Он умеет бороться с тьмой и даже мне помог со скверной. Вы должны быть признательны, что такой умелый чародей предложил вам сражаться с дланью вместе с ним. Без мастера вас точно додавят, словно назойливых насекомых. Мастер что-нибудь обязательно придумает». «Спасибо, милая», — похлопал я красную по растрёпанной шевелюре. «Вам стоит прислушаться к словам наставника», — добавила Лейна. «Я прослежу за тем, чтобы наречённый не предавал сопротивления», — сверкнули глаза Ульданте. «В последние месяцы наши дела действительно шли неважно», — отметил Минтерс. «Помощь Лиги пришлась как нельзя кстати, но пока что нам сложно нанести серьезный урон длани. Мы принимаем твою помощь, Харан Мрадиш». «Не так быстро. Я еще не дала своего согласия», — влезла Неллис. «Ты же знаешь, что я представляю Великую Аурифи и Лигу Безаков здесь. Мы не должны сотрудничать с работорговцами». «Но это хорошее прикрытие, которое позволит ему проникать в Гранкани». «А тем более с ним. Он поработит тебя и продаст при первом удобном случае». «Харан Мрадиш друзьями не торгует. У работорговцев есть свои принципы». «Неллис, понимаю твои чувства. Ты многое пережила. Тем не менее, сейчас ты на свободе, и у нас общий враг. Предлагаю отбросить былые обиды и работать сообща». Разумно подошел к делу Минтерс. «Я не могу допустить подобного. Харан Мрадиш, я вызываю тебя на дуэль», — заявила блондинка надменно. Если возьмет твоя, то Лига будет с тобой временно сотрудничать. Если же нет, ты отстанешь от сопротивления». «Дуэль? Уверена?» — скептически заметил я. «Раз ты того хочешь, я согласен. Выясним, кто из нас сильнее в бою. Надеюсь, ты не задумала каких-то хитрых правил?» «Нет, можешь использовать весь свой арсенал, включая тьму». Что-то блондиночка выглядела больно уверенной. «Да, она желтого ранга, но я раньше ее уже побеждал. С тех пор я стал сильнее, повысил ранг, изучил многие печати. Чуялся некий подвох. Однако отказываться не стал. Возможно, за прошедшие недели Неллис натренировалась, став настоящей боевой чародейкой. Посмотрим». «В таком случае все решится на арене». Радлиган чтил дуэльные традиции, так что ристалищ в городе было предостаточно. Разного калибра. От мелких дворовых до огромного стадиона, который не уступал Колизею в Варде, а то и превосходил. Столь статусных турниров в Радлигане не проводилось, но поглазеть на представления сюда раньше приезжали со всего Алгада. В последние годы с воцарением Черной Длани Радлиган стал менее популярен среди туристов. Неллис предложила провести обычную дуэль волшебников. Разрешалось использовать любое оружие и доспехи, без питомцев. Расширенные правила аристократов мы не стали использовать. Выявим, кто из нас сильнее в магических техниках. Минтарс нашел нам удобное местечко поблизости для проведения дуэлей. Разрушенный до основания храм Неликора. Место пустовало, а руины создавали удобные укрытия. Никто нас здесь не побеспокоит. На вопрос, не будет ли это осквернением памяти местного божества, Минтарс ответил отрицательно. Здесь у Неликора все еще оставалась какая-то сила, так что он сможет воочию посмотреть на меня в деле. Я незаметно сожрал красно-оранжевый осколок, которые были дорогими вообще-то. Но что-то мне самоуверенная блондиночка не нравилась. Лучше иметь ману про запас. Энергия постепенно растекалась по телу, наполняя аурные контуры и резервы. Еще какое-то время регенерация у меня будет повышенная. На желтом ранге низшие осколки уже не давали такого большого преимущества, но в дуэли любая мелочь могла зарешать. Я облачился в доспехи из шкуры песчаного змея, вооружился баклером-фокусатором, наручем-посохом и своим зачарованным клинком, который уже успел испить вражеской крови. Неллис расхаживала в легком нагруднике мантии с тяжелым посохом и кинжалом в правой руке. «Участники готовы?» — вызвался Минтарс судить поединок. «Без ударов в голову и сердце. До признания поражения. Да будет честный бой!» Мы с Неллис разошлись по разные стороны руин. Магичка сразу запустила в меня огромную сосульку, а затем и лучом света добавила. Защитный барьер сдержал атаки, хоть и получил заметные повреждения. Я ушел за каменный обломок и спрятался от преследующего меня луча света. Затем контратаковал, запустив мощную молнию в противницу. Защитный барьер Неллис трещал по швам. Похоже, она не ушла дальше желтого ранга, да и ее печати следовало улучшать. По качеству заклинания чародейки уступали моим, хотя формально мы находились на одном ранге. И это она решила бросить мне вызов? Наивная. Дарт Мрадиш кушает таких аппетитных блондиночек на завтрак. Мы принялись перебрасываться убийственными заклинаниями. Пока что никто из нас не сближался. Бились на удалении, стараясь увернуться, либо спрятаться в укрытие. Неужто Неллис решила биться со мной на истощение? Барьеры лопались под магическими ударами, однако серьезно достать друг друга нам не удавалось. Я решил приберечь тьму напоследок. А что? Неллис же разрешила мне использовать весь свой арсенал. Просто собирался унизить чародейку, победить ее стандартными заклятиями, дабы не зазнавалась. За последние месяцы я изрядно поднаторел в магии, фехтовании и сражениях в целом. Даже Лию смог один раз подловить. Не сказать, чтобы стал прям профи, но чувствовал себя достаточно уверенно. Битва шла в нужном мне темпе. Неллис не хватало сноровки и выдумки. Я раз за разом громил ее барьер, превращая ее положение в шаткое. Блондинке приходилось срочно прятаться за укрытие. Мои заклинания были мощнее. «Сдавайся, у тебя нет шансов!» «Это мы еще посмотрим!» — зло проговорила дама. Неллис вдруг выбежала из укрытия и понеслась в мою сторону. Помимо посоха, она выхватила поблескивающий кинжал. Решила перейти в ближний бой? Храбро, но глупо. Я выпустил молниевое копье и разрушил подточенный ранее барьер противницы. Однако вместо того, чтобы скривиться от боли из-за разрядов тока, блондинка продолжила нестись на меня во весь опор. Я даже слегка опешил, и лишь затем заметил желтоватое свечение, которое шло вдоль всего ее тела. Неизвестное заклинание на основе света? Артефакт? Я о таких печатях не слыхивал. Да, помимо барьера существовал еще купол, но он выглядел иначе. Я быстро жахнул еще одной молнией, а затем добавил кулаком ветра. Но светящаяся защита Неллис не дрогнула. Чародейку лишь слегка толкнула в сторону моим воздушным заклинанием. «Это что еще за чудо-печать? Где она ее откопала и когда успела адаптировать? Неужели у блондинки настолько хорошее сродство со стихией света?» «Мастер, осторожнее! У Гилберта была похожая магия!» — предупредила ученица. «Так значит, ты стала одной из прихлебательниц Аурифии!» — столкнулись мы в ближней шибке. Я заблокировал кинжал щитом, посох сдержал натиск моего зачарованного клинка. Крепкая у нее дубина. «Богиня избрала меня носительницей великой силы. Это большая честь!» «А мне никакой способности не выдала жадюга. Рожей не вышел, понимаешь ли!» «И по делам! Торговцы разумными должны исчезнуть с лица Тардиса!» Сражение продолжилось. Неллис принялась набрасываться на меня в ближней шибке. И теперь стало понятно, что у чародейки есть преимущество. Божественная защита работала безукоризненно, останавливала даже концентрированную атаку и почти мгновенно затягивалась в случае повреждений. «Как долго ты можешь держать этот покров?» — вопросил я недовольно. «Достаточно для того, чтобы пригвоздить твою тушу к мостовой!» Нелли сбилась не слишком умело, но имбовое защитное поле меняло ситуацию кардинально. Я просто не мог нанести ей урон. Белобрысая билась с отчаянием и ожесточенностью, будто я ее любимого человека порешил. Хотя так, по сути, и было. Возможно, это плохая идея сотрудничать с Лигой Безаков, но уж проучить адептку я обязан. Зачарованный кинжал то и дело находил щели в моем барьере. Мои руки и даже шея обзавелись резаными ранами. В момент обновления барьера по мне прилетала массивная сосулька. Доспехи спасли, но прохудились в одном месте, да и бок мне отшибло прилично. Затем и луч света хорошо так прошелся. Поджарил мне ноги и торс. Я быстро терял позиции. Если так продолжится, блондинистая курица действительно меня одолеет. И все благодаря читерной способности от богини. Столько времени я потратил на усиление, развитие печати, денно и ночь накорпел над расчетами. И все это, чтобы недалекая аборигенка победила меня в магическом поединке? Тьма охотно откликнулась на зов, придала мне сил и уверенности. Я поджидал момент, когда можно применить свою новую стихию. Можно считать, что это тоже дополнительная, заемная способность. Так что все более чем справедливо. Подгадав момент, я отвел кинжал щитом, после чего всадил молниевое копье с близкой дистанции. Добавил кулаком ветра, бросив чародейку на землю. Сформировал плотный конус из тьмы и бросил в противницу. Удалось попасть ровно в то место, куда ранее угодил разряд. Защита едва успела затянуться, а тут прилетел сгусток мрака, стихии антагониста. Светлый барьер разъяло. На доле мгновений часть тела Неллис осталась без прикрытия. Само собой, упускать такой возможности я не собирался. Ударив баклером по выставленному посоху, я сломил сопротивление магички и вонзил напитанный тьмой клинок в бок Неллис. Доспехи не выдержали напора, лезвие вошло в плоть. Блондинка вскрикнула и упала на землю, держась за живот. «Получила, выскочка! Будет знать, как выступать супротив Дартом Радиша!» «Достаточно!» — остановил бой Минтерс. «Победа за господином Мрадишем!» «Ты, мерзавец!» «Сочту за комплимент!» — выдал я, стараясь отдышаться, морщась от многочисленных ран. «Что такое? Посланник Яурифи не в состоянии держать слово?» Блондинка подуспокоилась и немного пришла в себя. Ко мне подошла Лейна и начала врачевать. Неллис принялась накладывать целебную печать сама на себя. Я подошел к поверженной противнице и активировал лечебное заклятие. «Мне не нужна твоя помощь!» — отбрыкивалась она. «Теперь мы работаем вместе, поэтому не возникай. Я сплел целительское касание и помог закрыть кровоточащую рану. Спустя некоторое время девушка поднялась на ноги, слегка пошатываясь. Я протянул руку. Неллис посмотрела на мою ладонь с презрением, но затем вздохнула и пожала ее. «Спасибо за лечение. Сказанного не воротишь. Святое сопротивление и Лига Безаков будут сотрудничать с тобой, Харан». «А неплохая чертовка. Вспоминаются мои первые деньки с Лией и Ниуру, вечно пышущие гневом и желающие меня прибить красотки. Приятно, когда между любимыми кипят страсти. Может, и Неллис вольется в наш дружный коллектив, чем боги не шутят? Не по своей воле, так по воле ошейника подчинения». Глава 14. Ниуру Гонти Немис. Интриги Радлигана постепенно засасывали их с головой, словно темный омут, полный опасных монстров. Сжечь бы их всех, да только огня не хватит. Харан как следует наподдал чародейке из Лиги и заключил уговор с сопротивлением. Ниуру пока плохо представляла, чего он добивается. Зачем помогает и тем, и другим. Но решила, что у мастера есть свой некий хитрый план. После завершения переговоров Мрадиш взял слово. «У меня появилась информация насчет расписания темных караванов. Мне известно, в каких районах они будут с усилением, в каких без. Этой ночью один из ослабленных караванов отправится в столицу. Удобный момент, чтобы нанести чувствительный удар по длани». «Проверим ваши слова на практике», — кивнул Минтерс. «Ты доверяешь этому темному работорговцу?» — скривилась Неллис. «Нет, но покуда он приносит пользу сопротивлению, мы будем действовать сообща». «Замечательно. Встречаемся на рассвете на выходе после Южных Врат», — кивнул Харан. «Было приятно видеть тебя вновь, Неллис». «Не скажу, что эти чувства взаимны, Харан», — обронила она. Заговорщики разошлись по своим норам. Отряд направился обратно к Серебряной Подкове. «Надо как следует отдохнуть и выспаться перед делом», — отметил мастер. «Тем более Кая сегодня светит слабо. Когда уже следующее полнолуние?» «Никогда, надеюсь», — вздохнула Ульданта. «Мастер только о похабщине и думает», — фыркнула Ниуру. «Да брось! Не всегда. Еще о золоте». «Похоже, мастер положил глаз на чародейку», — заметила Лейтарис. «Почему ты так решила?» — вопросила Красная. «Не знаю. По выражению его хитрой морды и другим мелким жестом, наверное», — пожала плечами брюнетка. «Харан ведь пощадил Неллис в прошлый раз, тогда как Гилберта прибил». «За живого мага платят больше, чем за мертвого», — возразил торговец. «Не отпирайся», — буркнула Ниуру. «Приметил ведь эту козу белобрысую». «Ладно, ладно, вы меня раскусили. Мне нравятся не только эльфийки. Я люблю прекрасных дам, особенно одаренных, с любой формой ушей». «Одаренных?» — тихо откликнулась Лейна. «Не переживай, если Мрадиш потянет свои клешни к тебе, я его точно сожгу во славу огня». «Не думаю, что мастер так поступит», — встала на его сторону юная ученица. «Верховные жрецы действительно сообщили вам информацию о темных караванах?» — заметила Лейтарис. «Нет, они меня в такие тонкости не посвящали», — покачал головой Харан. «Тогда откуда вам известно, что караван пойдет этой ночью?» «Приятно иметь дело с людьми, которым плевать на жизни отдельных послушников», — загадочно заявил Мрадиш. Ниуру, как обычно, помяла мастера перед сном и слегка пожгла для острастки. «А нечего было на овцу белобрысую пялиться?» Харану пришлось на самого себя накладывать целебную печать. Эльфейка нередко оставалась на ночь в фургоне хозяина, но в этот раз отправилась в повозку для слуг. Ранним утром Ниуру попыталась разбудить Ульданте. Красная эльфейка с трудом разлепила глаза, после чего снова закрыла их. Она громко отфыркивалась после того, как на нее вылили пол ведра холоднющей воды. «Пора вставать, моя крошка! Я же знаю, как тяжело тебе это дается, так что можешь не благодарить. Надо ехать!» Невозмутимо откликнулся мастер. «Пожгу!» — рассерженно заявила она. «Да, вот это нужный настрой. Сожжешь всех наших врагов». Ниуру все утро хмурилась, однако холодная побудка сработала. Сна не осталось ни в одном глазу. Фургоны они оставили на постоялом дворе. Трех гурдов им хватало для быстрого перемещения. Лейтари-сульданты могли и на своих двоих поддерживать высокий темп продолжительное время. Лейна весила всего ничего, да и Нюру была вполне себе легковесной. Они с Лейной спокойно помещались на мякотке. Гурдиха неслась вперед без устали. Окольными путями отряд добрался до места встречи близ южного тракта, отходящего из столицы. Вскоре к ним присоединились члены Святого Сопротивления и бойцы Лиги без оков. Получилась такая небольшая армия. Некими лесными тропами они проехали дальше на юг. Минтарс избрал место для засады, и они стали ждать. Ждать Ниуру не любила, но ничего не поделать. Время тянулось ужасно медленно. Мрадиш продолжал болтать с белобрысой заразой. О всякой магической ерунде, о божественной способности, либо просто за жизнь. «Ты все-таки вернулась к Мрадишу?» — покачала головой Неллис, обращаясь к Эббот. «Я же говорила тебе забыть этого негодяя». «Наставник — не негодяй. Вы просто не успели его толком узнать», — заявила мелкая чародейка. «Боюсь, в таком случае мне бы не удалось отмыться от грязи. Лейна, тебе следует пойти к нам. Лига обучит тебя всему необходимому. Захочешь ли ты после этого помогать невольникам или нет, твое решение. Подумай о божественной помощи. Если хорошо проявишь себя, богиня может одарить тебя великими силами», — принялась агитировать Неллис. «Спасибо, но я откажусь. Мастер тоже может одарить меня великими силами. Правда, это займет продолжительное время», — вздохнула мелкая. «Какими силами может одарить работорговец? Не выдумывай!» «Разведчики засекли караван», — прервал перепалку Минтерс. «Готовимся! Действуем по команде!» Харан уступил право распоряжаться во время вылазки лидеру Святого Сопротивления. Воитель, надо отдать ему должное, умел строить людей и вести за собой. За Мрадишем люди или эльфы шли неохотно. Слишком неприятное первое впечатление он производил. Да и второе, с третьим, тоже. Ниуру понадобилось много времени, чтобы проникнуться к нему хотя бы небольшой симпатией. Ей и сейчас многое не нравилось в Харане, но... как-то привыкла она к его особенностям, перестала так остро реагировать. Даже смех начал казаться забавным и слегка милым, хотя пожечь его все равно иногда хотелось. Оглядываясь назад, удивительно, какой путь проделали их отношения. Она ведь искренне мечтала убить хозяина. Какое-то время они вроде как сотрудничали, теперь же Ниур ушла за Хараном по своей воле. Если сейчас он снимет с нее ошейник, убежит ли она? Эльфийка не была в этом уверена. О будущем она особо не думала. Что может предложить бродячий торговец? Уж точно неспокойную жизнь со своим домом и огородом. Но Ниуру все более чем устраивало. Каждый день приносил нечто новое, интересное. Теперь они и вовсе проникли в Родлиган, втерлись в доверие к повстанцам и верховным жрецам. Не думала Красная, что сможет побывать в Гранкане о плоти тьмы. «Пожжем темных прихвостней во славу огня!» — оскалилась она. Тьма вернулась к ней, словно и не покидала. Ниуру с тоской ждала момента, когда Харан снова прикажет избавляться от скверны. Ей не хотелось прощаться с бесплатной силой и безбашенной уверенностью. Однако она верила мастеру. Если он скажет, что надо прощаться с тьмой, Ниуру подчинится его требованиям. Пока же Красная могла повеселиться от души. Что может быть прекраснее, чем жечь темных гадов, прислуживающих владыке ночи? Эльфы всех видов ненавидели культистов. Даже острее, чем сами люди. Наверное, потому что эльфы легко падали во тьму. Целые поселения становились на путь зла, и их приходилось вырезать подчистую. Много страшных легенд ходило на сей счет. Темный караван достиг места засады, и Минтерс повел сборное воинство в атаку. У бедолаг и шанса не было. Меньше десятка послушников и один жрец защищали темные ценности. На них навалилась целая орда из Святого Сопротивления, Лиги Безаков и слуг Мрадиша. Никаких переговоров и обсуждений не вели. Старая добрая резня. Лейтари-сульданты подоспели одними из первых. «Куда лезете? Мне оставьте!» — толкалась Ниуру. Красная эльфийка успела урвать себе всего одного послушника. Алый огненный серп с едва заметными темными всполохами пробил хлипкую защиту. Пламя объяло культиста. Кричал он недолго. Второй сгусток пламени оборвал жизнь темного поганца. Хотя бы одного успело пожечь во славу огня. «А высокая прирезала двоих», — заметила Ульданте. «Ничего, в следующий раз наверстаю». Жреца забили разноплановыми заклинаниями и нашпиговали стрелами. Неллис, надо отдать ей должное, неслась на врага в первых рядах. Она же и приняла на себя удар жреца. Темный сгусток не нанес ей существенного ущерба. Божественная защитная способность надежно оберегла посланницу Аурифи, чтоб этим адептом и калась. «Охраны действительно меньше, чем обычно», — подметил Минтерс. «Надо спешить. Если они успели подать сигнал через оскверненных птиц или иным способом, сюда быстро явится темная гвардия». «Не будем задерживаться», — кивнул Харан. «Что по грузу?» «В основном темные осколки. Уничтожим их. Или вы хотели использовать их для своих нужд?» «Вообще, было бы неплохо». «Следование за тьмой ни к чему хорошему не приведет», — отрезала Неллис. «Сжечь! Во славу огня!» — добавила Ниуру и поддала пламени. Повозки с грузом запылали, став на время похожими на извергающийся огнем вулкан из ее родных земель. Харан вздыхал, глядя на то, как уничтожаются темные осколки и другое добро. Большую часть имущества и оружия забрало себе сопротивление. Как заявил Минтерс, им тоже требовалось вооружать бойцов. Мрадишу досталось немного трофеев в виде украшений и золота. Не густо, как он отметил, но лучше, чем ничего. Сборный отряд сопротивления отступил и растворился среди зарослей и лесных троп. Минтерс даже время определил, когда им можно возвращаться в город. «Вы через обычные ворота проходите или у вас есть свои пути?» — уточнил Харан. «Есть варианты», — уклончиво заметил член сопротивления. «Думаю, вам пока не следует о таком беспокоиться. Мне нужно будет предъявить что-нибудь темным. Есть один старый подпольный храм Неликора. Он сопротивлением почти не используется. Можете сдать его темным. Я дам адрес». «Пойдет. Хорошо, если там будет пара-тройка прихожан». «Мы же не черная длань. Сопротивление не жертвует своими», — возмутился Минтерс. «Эх, тяжело работать с моралистами», — пробормотал Мрадиш про себя. Харан обсудил что-то с Минтерсом вдали от остальных. Ниуру не слышала, о чем они разговаривали. Затем коалиция повстанцев распалась. Все направились своими маршрутами. Отряд Мрадиша двинулся в Гронкани. В темной обители Ниуру ощущала себя вполне комфортно, тогда как остальные ежились и морщились. Темные эманации давили на них. В городе-крепости имелись многочисленные увеселительные заведения. Трактиры, столовые и даже публичные дома. Солдатам и жрецам надо же где-то расслабляться. В длани не насаждалась аскеза и ограничения. Главное — не пускаться во все тяжкие, а в остальном всем плевать, где ты тратишь свое жалование и где проводишь досуг. В первой половине дня они наездились и набегались так, что заглянули в один из местных трактиров. «Тут даже грибной эль есть. Мне все больше нравится тьма», — воодушевился мастер. «И правильно. Налейте мне тоже вина». «Тебе выпивка противопоказана, тем более в разгар дня». «Вот же диктатор лысый. Кто знает, быть может, Харан все-таки перейдет на сторону тьмы. Ниуру готова была принять любое его решение. Тьма ведь не означала, что они будут служить идиотским башкам и подчиняться жрецам. Это просто стихия, как постоянно говорил мастер». После сытного обеда они направились по встречам с верховными жрецами. Всех Ниуру не запомнила по именам, но бледного типа в теле мальчишки точно не забудет еще долго. Ургнаша она тоже помнила прекрасно. Белокожего брюнета с глазами-омутами. Презренный любитель маленьких девочек, по которому давно разожжен костер. Тот, кто, походя, чуть не уничтожил ее родное поселение. Кантубейси эльфийка раньше не любила. Ненавидела, можно сказать. Однако ее мнение резко изменилось после посещения. Да и в любом случае она обязана отомстить за соплеменников. Кантубейси всегда сосуществовали мирно с людьми. Они не заслужили подобной участи. Ургнаш обязательно должен быть сожжен дотла, без возможности возвращения с того света. Неору надеялась, что вскоре мастер придумает, как это сделать. Они разживутся осколками и свалят из Родлигана. А может, Харан сам станет верховным жрецом, а она его правой рукой. Будут наводить страх на повстанцев и местных жителей. Такой исход Неуру тоже нравился. В основном Харан беседовал со жрецами без слуг, поэтому она не могла узнать, о чем они говорили. Рабы коротали время в коридорах и залах. Порой она заводила беседы с охраной и обычными жрецами. Ей было интересно узнать про жизнь и быт в темном оплоте. Выходило, что большинству, то бишь послушникам, жилось несладко. Минимальное жалование, самая простая еда в столовых. Жрецом могли назначить любого. Это примерно как десятник, если переводить на привычные звания. Обычно жрецом являлся одаренный человек либо эльф. Иногда и неодаренный, добившийся больших успехов. Тьма позволяла даже обычному человеку обрести разрушительные магические способности, что прельщало многих людишек. Старшие жрецы сродни сотникам, верховные — тысячникам. Эдакие генералы тьмы. Далеко не всегда они командовали войсками. Частенько занимали посты министров в королевстве или высокопоставленных чинуш. Эту братью Неура не любила еще больше, чем темных. А уж темный бюрократ — мерзость вдвойне. Наконец Харан завершил все переговоры. Выглядел задумчиво довольным. Возле казарма они пересеклись со старшим жрецом Хиваттом. «Есть дело, приказ Верховного», — продемонстрировал печать Мрадиш. «Сопротивление, возможно, криминал, по гурдам!» Отряд вместе с корпусом Темной гвардии выехал из Гранкани и двинулся в конкретный район столицы. На всякий случай они накинули капюшоны и прикрыли лица, чтобы не отсвечивать. Как пояснил Харан, им самим участвовать в штурме подпольного убежища повстанцев не стоило. Не все члены сопротивления были в курсе их связи с Минтерсом и другими командирами. А ведь среди них тоже могли найтись предатели. Надо блюсти некую конспирацию, что бы это слово ни значило. В общем, Хиват самостоятельно отыскал схрон и быстро разнес его. Подпольный храм Неликора располагался в подвале одного из ничем не примечательных зданий. В процессе гвардейцы захватили какую-то пожилую женщину. То ли она пришла помолиться по старой памяти, то ли просто попалась под руку. Темные по традиции собрались запытать ее до смерти, чтобы выяснить все секреты, что расстроило впечатлительную Лейну. Нехотя Мрадиш все-таки вступился за старушку и попросил освободить, мотивируя тем, что ей все равно ничего не известно, и он добудет нужные сведения сам. Старший жрец согласился с его доводами и отпустил жертву. «Хорошее дело мы с вами провернули», — радостно заявил Хиват. «Все храмы поганого Неликора должны быть разрушены. Жаль, только прихожан оказалось мало, но верховные будут довольны. Сопротивление прятало целый храм прямо в столице, подумать только! Всех ксаргов из сопротивления изведем рано или поздно». «Признаю свою неправоту», — обозначил поклон Хиват. «Всего день, как вы взялись за повстанцев, а уже приносите пользу. Верховный брат Ургнаш занимался сопротивлением дольше вашего, однако ничего толком не добился. Ваш подход приносит плоды». «Ургнаш будет веками гоняться за остатками сопротивления. Если хотите избавиться от вредителей, доверьте эту задачу профессионалу». Неуру посмеивалась, наблюдая за старшим жрецом. Она ведь, в отличие от Хиватта, знала, что храм заброшенный, что все подстроено. Только сейчас до нее дошло, что и темный караван мог быть поддельным. То-то осколки в сундуке горели так плохо. Наверняка самых низкоранговых камней наложили, какие не жалко потерять. Да и охраны поэтому было мало. Мастер мог бы и сказать ей прямо, а не говорить загадками. К вечеру они вернулись в серебряную подкову, разобравшись со всеми делами. В темноте к Мрадишу подходила фигура с закрытым лицом в капюшоне. Кажется, это был Минтерс, но Неуру не была в этом полностью уверена. Харан продолжал выходить на контакт с сопротивлением. Держал их в курсе событий и сам получал новую информацию. Как много времени ему потребуется, чтобы втереться к ним в доверие. Неуру старалась не думать о таких сложных вещах. Пусть мастер голову ломает. Она лучше с ужином Ульданты поможет, а то Лунная опять пресную бурду приготовит. «Первый день прошел более чем плодотворно», — объявил Харан во время позднего ужина. «Посмотрим, что готовит нам день грядущий». «А почему блюдо такое острое? Мой язык горит!» — пожаловалась мелкая привереда. «Я не добавляла острого перца», — уведомила Ульданте. «Нюрка, твои проделки!» «Но так же вкуснее, во славу огня! Ничего вы не смыслите в высокой кухне!» Глава 15. Ульданте Витеру. Для лунной эльфийки мало что изменилось. Она все так же была привязана к своему нареченному незримыми оковами. Не сказать, чтобы она смирилась со своим положением, но потихоньку училась владеть телом, эмоциями и аурой. Ульданте надеялась, что когда-нибудь сможет преодолеть проклятие неполного запечатления и обрести свободу. Вместо поисков Ферштагена они отправились в Родлиган. Мотивы Харана были не слишком понятны. В любом случае, Ульданте нашла их неожиданный вояж по темным землям любопытным. Эльфийка не так много знала о культистах, тем более об их организации. Родлиган представлял определенный интерес. Добытая ей информация будет полезна для ее клана и лунных эльфов в целом. Им даже удалось проникнуть в святая святых черной длани — Гранкани. Слуги Мрадиша расхаживали по территории, заходили в различные дома, трактиры и капища. Ульданте почерпнула здесь много интересных сведений. Так что поездка в Родлиган проходила не зря. Харан затеял опасную игру на два фронта. То он помогал темным, громя светлых, то, наоборот, сдавал караваны с черными осколками и возглавлял карательные рейды. Ульданте не могла понять, на чьей он стороне, да и сам купец отказывался признавать. Эльфейке оставалось следовать за ним, словно гончий на поводке. Унизительно, но пока что лунная природа брала верх над разумом. «Лейтарис, скажи, ты ведь можешь бороться с давлением ошейника?» — обратилась она к коллеге по несчастью. «В некоторой степени. А что?» «Научишь меня сопротивляться подчинению. Я хочу освободиться от запечатления. Не уверена, что механизмы твоей лунной силы схожи с магией ошейника. И все-таки я хочу попробовать». «Пожалуйста», — пожала Лея плечами. «На словах ничего сложного тут нет. Просто представь, что ты — это не ты, а кто-то другой. Твое отражение, твое нереальное «я», проекция. Ты в прошлом или что-нибудь свое. Сфокусируйся на этой мысли и отдели часть своего разума от остального. Все, что подвержено влиянию магии подчинения, убери, оставь только независимое «я». Магия никуда не денется. Просто она закуклится в той части твоего разума, которая не влияет на тебя». «Ничего сложного?» — изумилась Ульданте. «Как ты додумалась до такого?» «Хочешь свободы и не так раскорячишься», — хмыкнула брюнетка. «Тренируйся. На практике сделать это неимоверно трудно. Необходима великая сосредоточенность и усердие. Только ежедневные тренировки могут ослабить оковы». «Спасибо за совет. Попробуй сделать так, как ты говоришь». Поначалу у Ульданте совершенно ничего не получалось. Нареченный все еще виделся ей в позитивном свете, и уходить от него не хотелось. Однако в какой-то момент она нащупала ту часть своего разума, которая не была подвержена лунной природе. Вернее, подвержена в меньшей степени. Вот только придерживаться такого состояния оказалось очень и очень сложно. Скорее, это походило на временные просветы, чем на полноценную свободу. Даже такой небольшой успех обрадовал эльфийку. Ульданте взялась за тренировки с удвоенной силой. Она обязана разорвать запечатление и избавиться от тягостных пут. На третий день Мрадиш сдал один из тайных столичных складов длани сопротивлению. Налетчики перебили охрану и завладели содержимым хранилища. Запасы стрел, простое оружие, доспехи, долго хранимый провиант и соль, немного темных осколков. Черные камни сожгли сразу. Святое сопротивление и Лига Безаков обрадовались такому подарку. Им тоже требовалось вооружать своих бойцов, так что запасы пришлись очень кстати. Харан вздыхал, что ему почти ничего не досталось. Только небольшая компенсация за труды, но долго унынию купец не предавался. Сразу планировал следующие шаги. «Все мои старания обязательно окупятся в дальнейшем!» Строил нареченный свои да нельзя злобные, коварные планы. Один из босоногих мальчуганов, помогающих сопротивлению, донес им, что Лига втихую собирается возле рыбной мануфактуры на восточном берегу. Предприятие, на котором рабы производили очистку и переработку выловленной в реке рыбы. Грязный и тяжелый труд, на котором невольники гибли регулярно. Ходили слухи, что поставляемое оттуда иногда мясо вовсе не животного происхождения. «Значит, Неллис решила ударить по рабовладельцам», — хмыкнул Харан. «Нельзя допустить, чтобы мой коллега понес убытки и обанкротился. Доложим гвардии. Вроде бы брат Хиват должен сейчас быть в столице». Они быстро отыскали отряд старшего жреца возле столичных казарм. Хиват моментально откликнулся и отправился патрулировать окрестности рыбной мануфактуры. Они же остались на постоялом дворе, не став отсвечивать. Их участие в налете лучше не афишировать, иначе отношения с сопротивлением могут испортиться. Этот рейд они не согласовывали друг с другом. Хиват заехал к ним ближе к ночи. Старший жрец был доволен вылазкой. «Лига и впрямь решила действовать против Радлигана. Все, как вы и говорили, брат Харан. Нам не удалось поймать предводительницу, да и много наших братьев полегло, но мы знатно нападали прихвостням Аурифи. Мы наткнулись на адептку богини, владеющую божественной защитной способностью. Не вышло ее серьезно ранить». «И что, Лига?» «Отступили, бросились в рассыпную и растворились в трущобах и канализации, словно ксарги во имя тьмы». «Ксарги, как и есть», — кивнул Харан. «Ты провернул хорошее дело, брат Хиват, а адептку мы еще накажем». «Я доложу верховным о ваших успехах. Наконец-то начались хоть какие-то подвижки в охоте на повстанцев. Брат Мрадиш, вы далеко пойдете. Недаром о вас откликался сам владыка». «Стараемся помаленьку», — прокряхтел лысый чародей. На четвертый день пребывания в Радлигане мастеру Харану пришло приглашение на Кагал. Великое событие, если верить посыльному Длани. Обычных жрецов туда не приглашали, старших — редко. Чаще там собирались верховные жрецы и первожрица. «Ваши успехи были отмечены Кагалом, брат Мрадиш. Вас просят принять участие в совете». «Замечательное известие. Обязательно поприсутствую». В назначенное время отряд направился в Гранкани. Дорога до темной обители стала им привычной и хорошо знакомой. Длань планировала выстроить мощёный тракт, благо от Радлигана до города-спутника близко. Местами на дороге кипели строительные работы. Трудились рабы, само собой. Поблизости обычно дежурил отряд темной гвардии. Узнав о прибытии Лиги Безаков, им придали усиление. В первой половине дня они прибыли в темный город-крепость. Харана уведомил помощник Верховного, что брат Хадлуонс желал с ним встретиться. Заседания Кагала проходили в большом темном храме. В скором времени их планировали перенести в цитадель, одна из башен которой была практически закончена. Ульданта ощущала дискомфорт каждый раз при посещении Гранкани. Она ведь от скверны избавилась благодаря Харану. Темные эманации давили на нее. Обычно это проходило без эксцессов. Но сегодня пульсация ощущалась как никогда мощной. Периодические всплески били по голове, словно тяжелый молот, будто мутные волны, накатывающие на каменистый берег. Лунная эльфийка сцепила зубы и стоически пережидала черную напасть. Она справится. Даже если слуг не пустят на Кагал, что более чем вероятно, информация из оплота тьмы могла быть крайне полезной. Лунные эльфы обязаны знать, что творится в темных чертогах. И странная головная боль — не оправдание. Она выстоит. В холле темного храма Мрадиш и встретился с Хадлуонсом. «Дорогой брат!» — подошел к нему маленький мальчик с объятиями. «До меня дошли слухи про ваши прекрасные подвиги». «Которые из?» «Вчера нанесли удар по Лиге Безаков. Почти поймали адептку Аурифи. Жаль, что не удалось ее достать. Уж я бы как следует покопался в ее потрохах и аурных контурах. Адепты нам редко попадаются», — качнул головой верховный жрец. «В следующий раз достанем». «Обязательно. Тьма поглотит всех, рано или поздно», — кивнул Хадлуонс. «Считайте, что вы сполна вернули долг в счет подаренной печати. Лига Безаков постоянно вредит моему делу. Они охотятся за караванами, пытаются освобождать рабов, нападают на честных плантаторов и темных рабовладельцев. Не дают спокойно жить». «И не говори, брат. Была бы такая возможность, уж я бы показал Аурифе, кто на Тардисе хозяин», — откликнулся живым Радиш. «Пойманных лиговцев приносят в жертву. Толку с них немного, поскольку они под защитой светлого бога. Но с паршивого раба хоть мясо клок». «Так вот почему в Гранкани сегодня так оживленно. понятливо покивал Мрадиш. «Тьма так и клубится!» «И дышится легко, не правда ли?» «Надеюсь на ваши новые успехи, брат Мрадиш. Сопротивление и Лигу надо максимально обескровить, чтобы они и не думали о налетах». «Обескровим», — проговорил Харан, однако продолжение беседы жрецов утонуло в тумане. Сильная темная волна ударила в Ульданте. Разум эльфийки помутился, а глаза налились тьмой. Она перестала себя контролировать. Сознание плавало в пустоте, передав управление глубинным инстинктам. «Докажи свою клятву нареченной!» — обронила она бездушным голосом и выхватила молот. «Ась!» — похлопал глазами Мрадиш. В последнюю секунду он успел сформировать защитный барьер. Следом по щиту ударил зачарованный молот с огромной силой. Харана отбросила на несколько метров и вмяла в каменную стену. Черная Ульданте надвинулась на нареченного, чтобы выбить из него дух. Харана неслабо приложила. Вероятно, он ударился головой. Ничего не соображал, валяясь на полу. Один удар, и она могла бы избавиться от запечатления навсегда. В спину Ульданте ужалила молния. Юная чародейка встала на защиту мастера. Лейтарис подскочила к хозяину и перегородила путь. Гвардейцы сбежались на шум со всего храма. Ульданте сдавила в тисках из концентрированной тьмы. Стихия лишь слегка обжигала. Казалось, ее родной и знакомой в этот момент. Верховный жрец Хадлуонс применил магию, чтобы исковать лунную эльфийку и помочь своему собрату по тьме. Приступ сошел на нет так же резко, как начался. Тьма ушла из сознания Ульданте. Глаза очистились от мрака, наполнившись былым серебром. Эльфийка застонала, сдавливаемая в темных тисках. «Я в порядке! Пустите!» Хадлуонс разжал темные тиски, и Ульданте села на пол. «Это еще что за фокусы? Как любопытно! Брат Мрадиш, вы ведь не стали осквернять некоторых своих рабов?» «Верно!» Кашляя поднялся с пола ушибленный хозяин. «Зря! Лучше не тянуть с тьмой! Тьма любит спешку». «Но тогда слугу станет невозможно продать. Осколок тоже потемнеет. Я не имею права допустить подобных убытков». «Золото не самое важное в жизни, брат Мрадиш». Удивительно слышать подобное мудрое наставление из уст поганого темного жреца в теле маленького мальчика. «Если золота на все хватает, то возможно». «И что же произошло с вашей лунной эльфийкой? Откуда такая реакция?» «Похоже, одно из жертвоприношений создало слишком мощный темный выброс», — пояснил Харан. «Ульданте прошла через частичное запечатление. Слышали о таком эльфийском ритуале?» «Разумеется. Но как он связан с тьмой?» «Сложно сказать. Но во время гиблой ночи Ульданте сходит с ума и стремится избавиться от нареченного. Даже тьму может в некоторой степени использовать. Спасибо, ученица». Поблагодарил он за наложенные лейные целебные печати. «Очень любопытно. Может, использовать тьму, не будучи сама оскверненной? Сходит с ума во время всплесков темных эманаций? Брат Мрадиш, сколько вы хотите за лунную эльфийку?» «В каком смысле? За сколько продать?» 1000 золотых. 2? Я готов заплатить сполна за столь редкий экспонат». Кровожадно улыбнулся бледный мальчик. «Зачем она вам?» «Тьма — плохо изученная стихия. Мы до сих пор не научились толком хранить ее и даже синтезировать. Многие жрецы ломали голову в поисках руны трансформации. Представьте, если каждый маг сможет плести темные заклятия, а не только жрецы. Тьма мгновенно распространится по Тардису. Не исключено, что именно в вашей эльфийке кроется разгадка», — заявил взбудораженный Хадлуонс. «Да что ж к тебе липнут всякие, словно пчелы на мед», — пробормотал Харан негромко. «Интересная теория. Я попробую изучить ее самостоятельно. Я тоже своего рода маг-ученый. Если сумею синтезировать тьму, вы узнаете об этом первым, брат Хадлуонс». «Значит, продавать лунную вы не желаете? Ваше право», — с недовольством протянул верховный жрец. «Совещание Кагала вот-вот начнется. Как ваше самочувствие?» «Бодр и весел». «Отлично. Тогда не будем заставлять Кагал ждать. Лунной лучше переждать в келье для медитации, пока не пройдет ритуал жертвоприношения. Это специальное помещение, экранированное от магических эманаций. «Воспользуюсь вашим советом, брат Хадлонс. Лия, присмотри за Ульданте». «Слушаюсь, мастер». Слуг отвели в небольшое помещение с толстыми стенами из какого-то прочного на вид камня. Светлого, как ни странно. Красить его в черный цвет, как это обычно делают с интерьером, культисты не стали. Быть может, просто не успели. Все-таки храм возведен совсем давно. Ульданте действительно стало значительно лучше. Темные эманации ослабли и так сильно не били по разуму. Неприятно терять самообладание из-за любого мелкого каприза. Эббот наложила на нее целебную печать. Постепенно боль от ушибов и сдавленных тканей улетучилась. Маленькая чародейка помогала каждому, кто попал в беду. Ургнаш положил глаз на Лейну, Хадлуонс на Ульданте, и только мы с Ньюру никому не нужны. «Оно и к лучшему», — заметила Лейтарис. «Чего это? На меня тут многие глазели, потому что я красивая, темная и сильная. Ничего, и на тебя позарится какой-нибудь послушник, так что не вздыхай во славу огня». «Больно надо», — фыркнула высокая. «И ведь в эти минуты гибнут люди. Их приносят в жертву темному богу, бедные члены Лиги Безаков», — пригорюнилась Эббот. «Правильно ли мастер поступает?» «Нареченный поступает единственно верным образом». «Мастер что-нибудь придумает», — добавила Ньюру. «Да он просто темный, злобный, алчный психопат, несущийся в мрачную бездну», — выдала Лейтарис хмуро. «Харан счел бы твои слова за комплимент», — развеселилась Красная. В келье для медитации они просидели все совещание Кагала. Через какое-то время Харан вернулся с совета. Купец был в крайне приподнятом настроении. «Поздравьте меня с повышением! Перед вами старший жрец Дарт Мрадиш!» «Отпад! Во славу огня!» «Надеюсь, оно к лучшему, наставник?» «Поздравляю, что ли?» «Нареченный везде добьется успеха». «А что внутри сумки?» — принюхалась Ньюру. «От нее веет тьмой». «Выделили порцию черных осколков. Звание старшего жреца мне дали авансом. Теперь и внутреннюю тьму надо подтянуть к нужному уровню. Уже неплохо. Верховного мне так легко не дадут, но и будучи старшим жрецом, можно наделать великих делищ». «Мастер, вы собираетесь употребить черные осколки?» — сузила глаза Лейтарис. «Подумаю еще. Сегодня будем праздновать мое повышение. Брат Хиват пригласил меня в хмельной колодец. Лучшая забегаловка Гранкани». Слуги продолжили таскаться за мастером по темной обители. Мрадиш обсудил некоторые вопросы с разными верховными жрецами, навестил знакомых, поговорил о том, о сём. Везде старался сунуть свой нос и вызнать что-нибудь полезное. Слуг чаще всего оставлял в холле, чтобы не провоцировать. Ургнаш и Хадлуонс явно желали заполучить себе определенных рабынь. Во второй половине дня группа направилась в хмельной колодец, богатое, только недавно открывшееся питейное заведение. Послушников сюда так просто не допускали. Только темные рангами от жрецов и выше. Хиват с Мрадишем легко получили пропуск внутрь и договорились насчет рабов. Цены в заведении кусались, но Ульданте было все равно. Это ведь не ее личные средства. Лунная эльфийка этим вечером отказалась от празднований. События дня все не выходили у нее из головы. Что если приступ повторится снова? Ульданте может сотворить нечто ужасное, какую-нибудь глупость. И ведь полнолуние рано или поздно настигнет ее снова. Либо Кая, либо Штарт покажутся во всей красе. И тогда Ульданте опять потеряет самообладание. Харан с Хиваттом уже отмечали достаточно громко и шумно. Привлекли к себе других посетителей трактира, темных жрецов разного пошиба. Были здесь и боевые командиры подразделений, участвующие ранее в набеге на Амаркас. Один даже узнал Мрадиша. Вспомнил, как Делани простоволосилась при штурме Лемескиса. Как неудивительно, на Мрадиша никто не держал зла. Считалось, что прошлое остается в прошлом. Тьма меняла человека, так что Харан теперь свой. Тем более он получил повышение и охотно сорил деньгами. Ульданте наблюдала за ним краем глаза и подметила, что он пил мало, скорее делал вид. Сам же потихоньку обзаводился связями, узнавал новую информацию. Было даже немного забавно следить за перепалкой Ньюру и Харана. Красные не давали выпивку, поскольку она плохо контролировала себя в нетрезвом состоянии. Мрадиш всерьез опасался за сохранность трактира. Хиват же в этот вечер заметно перебрал. Харан с интересом слушал все его россказни, выспрашивая подробности. За языком пьяный жрец не следил. В какой-то момент Ульданте стало душно от обилия табака, громких песен и алкогольного угара, и она вышла подышать свежим воздухом. Стоял теплый вечер. Радлигану повезло с климатом. Даже ночью температура опускалась не слишком низко. «Ты как?» — вдруг вышел к ней Харан. «Наречённый?» «В порядке». «Похоже, мы задержимся в Радлигане еще на какое-то время». «Ничего. Информация, которую мне удалось узнать, все равно будет полезной». «Ну и славно. Наверное, пора заканчивать посиделки». «Нет ничего лучше здорового сна», — зевнул он устало. «Наречённый, не следует тебе потреблять черные осколки более». «Да, но я ведь могу бороться с тьмой», — возразил он. «Не надо. Я прочувствовала это на себе. Когда ты не в состоянии контролировать свое тело. Когда некая темная сущность берет над тобой верх. Вроде бы это ты, но не совсем. Темная версия тебя. Вы не сможете определить ту грань, за которой нет возврата. Даже если вы способны избавить себя от тьмы, не надо так рисковать. Оно того не стоит». В этот самый момент она не думала о том, что перед ней презренный человек или нареченный. Ей просто не хотелось, чтобы Харан потерял себя. Какие бы цели он ни преследовал, падения в тьму она ему не желала. Нареченный несколько секунд стоял и смотрел в никуда. Затем очнулся от наваждения и откликнулся. «Ты права. Кому-то из нас же надо оставаться моральным компасом всего отряда. К тому же брат Хиват поведал мне кое-что интересное, и осколки могут пригодиться. Кажется, у меня наконец-то начали вырисовываться очертания плана». Глава 16. Харан Мрадиш. «Ну, Ульданте учудила, ничего не скажешь». Оказывается, лунная не только во время полнолуния с ума сходит, но и от сильных темных эманаций у нее может потечь крыша немного. Снова заладила о проклятой клятве и приложилась ко мне молотом. Думал, там на месте копыты и откину. К счастью, жизненный путь Харана Мрадиша не завершился на такой грустной ноте. Лейна быстро наложила на меня целебную печать и привела в чувство. Приступ лунный прошел быстро, как только последствия жертвоприношений сошли на нет. Было несколько неудобно перед уважаемым верховным жрецом Хадлуансом, что он стал свидетелем столь неприглядной картины. Однако коллега не стал винить меня или насмехаться. Наоборот, заинтересовался необычной ситуацией лунной эльфийки с незаконченным запечатлением. Верховного малыша интересовало, каким образом Ульданте применяла тьму, при этом сама будучи не темной. Даже предлагал большие барыши за покупку лунной. Хоть я и отказался в попыхах, на самом деле предложение Хадлуонса не лишено смысла. Можно сорвать солидный куш при продаже лунной. Верховный жрец ведь не знал, что она вдобавок еще и лунная тень, и ошейники подчинения на нее не действуют. Ульданте просто вернется к ее любимому нареченному, поборов власть артефакта. Вот только продавать Ульданте необходимо в правильный момент. Когда наши дела в Гранкане будут окончены, когда я буду планировать покидать темную обитель и Радлиган, либо организовать Хадлуонсу несчастный случай в скорости, что непросто провернуть с учетом его статуса. Верховный жрец и сам силен, да еще всегда в окружении охраны. Неизвестно, какие опыты Хадлуонс захочет провести над моей лунной эльфа-женой. Я не мог допустить, чтобы ей причинили вред. Однако в нужный момент можно будет и рискнуть. Если все правильно подгадать, можно получить большую прибыль. Правда, если еще сама Ульданте согласится. Ранее она отказывалась приносить мне заработок подобным образом. Может, ради темного жреца сделает исключение? Поживем увидим. Хорошо, хоть Ургнаш особо не парился по поводу моих слуг, за исключением Лейны. Если бы он внимательнее осмотрел Ульданте и понял, что на ней нет никакого темного скрыта, ко мне могли возникнуть серьезные вопросы. Каким образом прошедшая ранее ритуал посвящения эльфийка вдруг избавилась от скверны? Но я старался держать слуг подальше от жрецов по возможности, а сам Ургнаш к ним не приглядывался. Видимо, считал, что избавиться от тьмы невозможно. Меня слегка помяли перед советом, но целительские печати привели мою тушку в норму. Первое заседание могущественного Кагала — волнительное и важное событие для простого бродячего работорговца. Сбор совета проводился в темном храме. В скором времени заседание перенесут в цитадель, когда будет закончен основной зал. Пока же темное начальство собиралось в храме. величественное помещение с куполообразным потолком и статуями владыки ночи. Везде виднелись символы черной длани. Интерьер пустоват и лаконичен. Не потому, что тьма предпочитала минимализм. Просто в Гранкане почти все новое, и во многих зданиях еще не успели заняться интерьером вплотную.